тебя умер он и страдал. За спасение тебе обещал. Возьми, дай Иисуса тебе. Приди, он зовет. Приди, он зовет. Приди к нему. В нем счастье найдешь. Прочитаем из послания к Ефесянам 4 главы с 11 стиха. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает прирождение для созидания самого себя в любви. Дух Святой и служители Церкви. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Так написал апостол Петр всем христианам. В наше время в некоторых христианских церквах имеется длинная иерархическая лестница. В апостольские же времена были только диаконы, пресвитеры или епископы, миссионеры и учители. Слово «диакон» означает «слуга» или «служитель». И в греческом тексте Нового Завета встречается 30 раз, но на русский язык переведено по смыслу как «слуга», исполняющий разные обязанности, сохранено как «диакон», избранный для особого служения в церкви, и переведено как служитель по отношению к апостолу Павлу и другим. История возникновения диакона в церкви такова. В Иерусалимской церкви Христовой возникли неприятности. Еллинисты, то есть евреи из стран языческих, начали роптать, что вдовицы их пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Действуя через этих ропотников, враг дух человеческих хотел отвлечь апостолов от проповеди Евангелия и втянуть их в административную работу. Дух Святой открыл это апостолам, и они сказали всем: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». И посоветовали избрать для такого служения 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Диаконы были избраны. Результатом этого было то, что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Деяния апостолов 6.1.6. Появившись в Иерусалимской церкви для служения при столах, служение диаконов перешло и в другие церкви для служения при столе Господнем и в общем богослужении. Качества, способности и обязанности диаконов указываем в 1 Тимофея 3.8.13. Слово «пресвитер» означает «старший». В греческом тексте Нового Завета это слово применяется и к старшему брату блудного сына, и к старейшинам иудейским, и к служителям христианской церкви. Во время своего первого миссионерского путешествия Варнава и Павел проповедовали Евангелие спасения во Христе Иисусе, уверовавших объединяли в группы или церкви и рукополагали им пресвитеров. В одной церкви могло быть несколько пресвитеров, а церковь без пресвитера считалась недоконченной. Титу 1.5. Кто-то должен иметь ответственность за духовный рост и развитие уверовавших во Христа Иисуса. Качества и обязанности пресвитера описаны в послании к Титу 1.6.9 и в 1 Тимофею 3.1.7. Слово «епископ» означает «блюститель» или «наблюдатель», которому поручено посещать и наблюдать за развитием дела. В апостольские дни пресвитеры назывались и епископами, как это видно из Деяний апостолов 20 главы 17 по 32 стихи, где сказано, что апостол Павел, послав в Ефес, призвал пресвитеров церкви, стих 17, а в своей просьбе к ним говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями», в греческом тексте «епископами», «пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Послание к филиппийцам адресовано всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами. Пресвитеры не упомянуты, так как они здесь названы епископами. Качества и обязанности епископа те же, что и пресвитера, и описаны в 1 Тимофею 3.1.7 и Титу 1.6.9. Слово «миссионер» означает «посланный». От латинского слова «миссия» – «высылка, отправка». Первыми христианскими миссионерами были Варнава и Савл, о которых написано: «Сии, бывши посланы Духом Святым, пошли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр». Деяния апостолов 13.4. Их задачей было проповедовать Слово Божие и возвещать, что предсказанный пророками и ожидаемый народом Мессия пришел в лице Иисуса Христа, который был отверженным еврейским народом, распят на кресте, но воскрес из мертвых и теперь находится одесную Бога Отца на небесах. Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Учитель – это человек, имеющий необходимые познания истины Божьей и способность передать это знание другим. Во многих случаях диакон, пресвитер, епископ и миссионер совмещал в себе и служение учителя, которое необходимо для назидания и созидания Церкви Христовой. Каждому дается проявление Духа на пользу, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Аминь.